Глава 24. Все запуталось и осложнилось. Таня не заметила, как добралась до озера. Всю дорогу она напряженно думала, прокручивая в уме последние события. Отчаяние родителей из-за того, что никто так и не записался на турнир, внезапное появление Кирьяна Горана, драка котов переростков, победа Золотой Пантеры, разговор с Тенанелем, этот неожиданный поцелуй. Ну вот как все это понимать? Сначала отталкивает, потом обнимает, целует. Как мне разобраться, где он настоящий? Задавалась она вопросами, шагая с сердитым видом вдоль озера и не замечая устремленных на нее почтительно внимательных взглядов. Из шатров выходили гости, на их лицах светились улыбки. Они поздравляли друг друга и строили планы на светлое будущее. А иначе и быть не могло. Разве такой сильный союз мог не принести своих плодов? Победа Валарийца над Барсагом дарила веру в то, что нет ничего невозможного в этом мире, и вселяла надежду на спокойную жизнь без войн в будущем. А самое главное, это была победа не одного котяра, а целого народа. Таня, стараясь ни на кого не смотреть, решительно шла между шатрами и лишь изредка кивала головой, когда слышала поздравления в свой адрес. Она спешила в Орочий стан, потому что подруги грозились уехать из Станлендара сразу же после турнира. Посмотрела на противоположную сторону озера и облегченно вздохнула. Шатры орков по-прежнему стояли на своих местах. Но вот дыма от костров было не видно, что выглядело весьма подозрительно. Орчанки всегда любили хорошо поесть. Любой стресс закусывали мясом. «Неужели не дождались?» Расстроилась Таня и ускорила шаг. Но, подойдя ближе, поняла, что ошиблась. Орчанки седлали лошадей, шумно обсуждали бой и, судя по крикам, находились в полнейшем восторге. «И все же надо отдать должное, Белобрысый тоже был на высоте. А как он махал своим мечом, просто загляденье!» Судрана продемонстрировала прямой выпад топором, словно у нее в руках был меч. «Такой весь быстрый и внезапный?» «Ага, скажи еще, что он благородный воин и все такое!» Возмущалась Дранкива, подтягивая стремена и тщательно фиксируя их. «И скажу!» Судрана с вызовом посмотрела на подругу. «Почему бы и нет?» «Да потому что барсак мухлевал, как подлый, хитрый лис!» Со злостью ответила Дранкива и решила напомнить. «Разве ты не заметила, что каждый раз, как они сходились, он из-под тишка ранил своего противника когтями?» «Ну и что? Для победы все средства хороши. А то, что не запрещено, то разрешено. Вот». «Ну-ну», — усмехнулась Дранкива, привычно закрепляя седельные сумки. «Только вот что-то ему это все равно не помогло победить». «Ну не победил, и что с того?» — не успокаивалась Судрана. «Зато вон каким достойным противником оказался. А Рыжий хоть и победил, но неизвестно, останется ли жив». Помолчала, а потом задумчиво добавила. «Надо бы справиться, как там они оба». «Знаешь что?» — разозлилась Дранкива. «Ты вообще-то за Таньку должна сейчас волноваться, а не за кошаков этих облезлых». «Не надо за меня волноваться», — сказала Таня, выходя из-за шатра. «Теперь уже все позади, можно расслабиться». «Таня!» Радостно завопили орчанки и бросились обнимать подругу. Они передавали Таню из рук в руки, обнимали, поздравляли и желали долгих лет жизни, ну и, конечно же, завоевать весь мир. «Поздравляю!» Сказала Дранкива, когда и до нее дошла очередь. «Я рада, что тебе нормальный мужик достался!» «А то мы тут уже подумывали выкрасть тебя из дворца, если бы вдруг барсак победил». «Кажется, сегодня все рады такому раскладу», — без энтузиазма произнесла Таня. «Но, как по мне, лучше бы вообще никого не было». «Кто б сомневался?» — Дранкива привязала вторую сумку к седлу. Таня обвела взглядом поляну. Девчонкам нужно было еще собрать шатры, но они уже взбирались на своих лошадей. «Значит, уезжаете?» — негромко спросила она. «А как же празднование и чествование героя?» «Нет-нет, какое празднование?» — ответила за всех Судрана. И так сильно задержались. Мы-то думали, турнир начнется раньше, а тут эта неразбериха со списками. Их то закрывали, то снова открывали, и до последнего было неясно, будет ли вообще бой. Понятно. А как же это? Таня махнула рукой в сторону шатров. «Мы поедем налегке», — сказала Дранкива. «Заберем шатры на обратном пути. Как раз еще раз повидаемся с тобой. А ты к тому времени окончательно определишься, поедешь к нам в гости или нет». «Меня здесь уже не будет», — выпалила Таня и смущенно замолчала. Дранкива бросила пытливый взгляд на подругу и спросила. «И куда же ты собралась?» «Меня учитель пригласил к себе в гости», — ответила Таня. И стоило ей это произнести, как все арчанки с интересом уставились на нее. «Я давно мечтала посмотреть, как живут эльфы», — продолжала Таня, делая вид, что не замечает пытливых взглядов подруг. «А то все, что я о них знаю, это по фильмам да по книгам». Дранкива недовольно нахмурилась, но не стала высказываться вслух. «Скажите, как мне с вами связаться, если я вдруг захочу присоединиться к вам?» Поинтересовалась Таня, подавая подруге скрученный в рулон толстый плед. «А никак? Просто садись на лошадь и лети быстрее ветра на север!» Дранкива привязала скатку к седлу. «Ни за что не проедешь мимо! Недаром же у нас говорят, что все дороги ведут в степи! И поверь мне...» Как только ты пересечешь границу Гекарона, мы тут же об этом узнаем. Протянула руки для объятий. Ну что, давай прощаться. Таня обняла Дранкиву, пожелала подругам легкого пути и еще долгое время стояла возле орочьих шатров, провожая небольшой отряд тоскливым взглядом. Сейчас, когда она находилась всего в паре шагов от Кирьяна, ей уже не так сильно хотелось с ним говорить. Поэтому она специально оттягивала время этой встречи. «А вдруг ты, Нанель, прав, и мне не стоит встречаться с Кирьяном? Тем более после того, как нас видел его друг. Мало ли, что он там успел наговорить своему принцу». Таня бросила осторожный взгляд на шатры Катьяр и сразу поняла, где разместили раненого принца. Возле шатра, который возвели гаркалские Катьяры, стояли двойным кольцом валарийские воины. А вокруг собралась куча народа. «И как я сейчас туда пойду? Он ведь там со своими родителями, другом». Таня хотела уже отказаться от своей затеи, как вдруг увидела, как из шатра выходит Филерина под руку с Баротом, а за ними следом идет Скарт с корзинкой в руках. «Ну ладно». Таня поплелась к шатру. «Пойдем поговорим». Но когда она подошла к шатру, воины-валарийцы даже на шаг не сдвинулись. Да что там, они даже бровью не повели. А их командир вышел вперед и громко сказал. «Приказ Барата Горена — никого не пропускать к принцу». Таня от удивления глаза вытаращила и едва челюсть успела поймать. «Я Шатшара, я тут живу, это ведь мой дом, а мне не дают пройти». «Так, надо командным голосом потребовать, чтобы меня пропустили!» «Дайте дорогу!» — вопреки своему намерению жалобно попросила Таня. «Не положено!» — рявкнул командир валарийцев. «Да что вы себе позволяете?» Еще тише проговорила Таня, отступая от огромного валарийца. Полог шатра отодвинулся, и в проеме показался Кирьян. «Пропустите ее!» Ледяным тоном потребовал он. «Живой, он живой!» — ликовала пантера. Или же это сама Таня радовалась тому, что видела вечно мрачного, молчаливого валарийца, стоящим на своих ногах. Как теперь разобраться, где чьи чувства? Как отделить свою симпатию от влечения кошки к сильному самцу? Тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли, и пошла к шатру. «Да не, я просто рада, что с ним все в порядке». Откинула полог, в нерешительности потопталась. Поймала на себе внимательный и одновременно насмешливый взгляд валарийца и вошла. На полу возле входа заметила таз с водой и ворох окровавленных тряпиц, словно их приготовили, чтобы выбросить. Осторожно переступила и остановилась, не решаясь пройти дальше. Кирьян прошел к кровати и сел. Из одежды на нем традиционно были надеты только штаны. И правильно, зачем оборотню много одежды? «Зачем ты пришла?» — негромко спросил он, глядя на посетительницу мрачным взглядом. «Я хотела поговорить с тобой», — ответила Таня. «О чем же?» — поинтересовался Кирьян, приподнимая бровь. «А правда, о чем?» Таня, пока шла к нему, хотела спросить о многом. Поговорить о будущем, обсудить навязанные им обязательства и поделиться своими мыслями. Даже речь заготовила. «Не бывать тебе моим мужем, не бывать!» Но, оказавшись лицом к лицу с неприветливым баларийцем, как-то разом растеряла всю свою уверенность. «Хочу поблагодарить тебя за то, что принял участие в турнире». «Я не хотел», — бесстрастно сказал Кирьян. «Что-нибудь еще?» Таня непонимающе посмотрела на баларийца. «Если не хотел, то зачем тогда пришел?» — спросила она, пропуская мимо ушей его вопрос. И тут ее озарило. «А, понятно. Водопады жизни. Да, лакомый кусочек». Кирьян удивленно вскинул брови, но Таня не заметила этого и торопливо продолжила. «И за это тоже спасибо. Для моей семьи это очень много значит». Кирьян безразлично посмотрел на юную отшару. Но предки-свидетели, каких трудов ему стоило сдержаться, чтобы не нарычать на нее и не выкинуть из шатра. Да, он понимал, что между ними не было никаких обязательств. Они не обменивались клятвами и ничего не обещали друг другу. Но то, что она пришла к нему, еще не остывшая от горячих объятий другого мужчины, бесило до ужаса. Кирьян зачем-то посмотрел на ее губы, словно ожидал увидеть на них печать эльфа. Да, Скарт рассказал ему, что видел их вместе. Поведал и о том, что сумел оградить от этого зрелища Филерину, за что Кирьян был ему безмерно благодарен. «Мне ты можешь это не рассказывать». Кирьян смотрел холодно и с осуждением. «Еще до того, как ты нашлась, валарийцы с котьярами бились за эти водопады плечом к плечу против барсагов. В любом случае, моя семья благодарна тебе за это», — настаивала на своем Тане. «Я это сделал не для твоей семьи», — жестко заявил Кирьян. Он встал и подошел к столу, чтобы налить себе студеной чистой воды из кувшина. Таня уставилась на располосованную спину и шею валарийца. Раны хоть и не кровоточили, но все равно выглядели ужасно. Память тотчас подкинула картину недавнего боя. Два зверя, яростно сцепившись друг с другом, дерутся не на жизнь, а на смерть, катаясь по золотому песку арены и поднимая вокруг себя клубы пыли. Нет ничего чудовищнее, чем драка котов. Ни одно животное не бывает столь жестоким. Пантера тут же предложила пойти и залезать все страшные раны альфа-самца, клубочком свернуться возле его ног и убаюкать своим довольным мурчанием. «Тогда почему?» — спросила Таня странным, чужим голосом, отгоняя образы, которые подкидывала ее звериная половина. «Все очень просто. Жаргал жаждал заполучить водопады жизни, а я не позволил ему это сделать», — довольно равнодушно ответил Кирьян, поворачиваясь лицом к юной отшаре. «Ясно», — немного разочарованно протянула Таня, отводя взгляд. Ну а что она ожидала услышать? Что он это сделал ради нее? Что она ему понравилась? «Это все? Или ты хотела еще что-то обсудить?» — спросил Кирьян, внимательно наблюдая за выражением лица юной отшары. Таня с раздражением посмотрела на бесстрастного валарийца. Создавалось ощущение, что ему неприятен этот разговор, и он всеми силами пытается избавиться от ее общества. «Да, хотела», — с вызовом сказала Таня. «Как теперь все будет?» «Что именно?» — усмехнулся Кирьян, прекрасно понимая, что волновала отшару. Но ему хотелось, чтобы она спросила напрямую, а не ходила вокруг да около. «Этот дурацкий брак, продолжение рода, обязательства по магическому договору», — выпалила наконец Таня все то, что ее так сильно волновало в последнее время. В глазах Кирьяна зажглись опасные огоньки, но ответил он ровным тоном. а ничего не будет». Таня подняла голову и удивленно посмотрела на него. «Но как же? А турнир? А магический свиток?» «Я откажусь от своего права», — отрезал Кирьян. «А разве так можно?» Изумлению Тани не было предела. «Можно», — ответил Кирьян и быстро уточнил. «Пока нас не отвели к озеру правды. А я так понимаю, судя по этому наряду». Оценивающим взглядом он прошелся по фигуре юной Ачары. «Ты собираешься куда угодно, но только не со мной к священным водам закреплять наш союз». Таня удивленно посмотрела на Валарийца. Не ослышалась ли она? «То есть он знает, что я уезжаю и вполне возможно никогда не вернусь и все равно отпускает меня?» Похоже, что-то изменилось в ее лице, потому что Валарийц сжал губы, а его глаза сузились. «Да не переживай ты так», — процедил он сквозь зубы, ошибочно принимая ее удивление за тревогу. «Через две полные луны, если ты не вернешься, он криво усмехнулся. «А ты не вернешься? С нажимом в голосе проговорил он. «Я просто расторгну магический договор. Буду иметь на это полное право». Таня ошеломленно смотрела на Валарийца и не знала, что сказать. Получалось, этот брак нужен ему так же, как и ей? Но тогда зачем все это было? Все эти их якобы случайные встречи и то, что он прибыл на турнир в последний момент и готов был погибнуть? Память услужливо подкинула ответ. А наградой победителю станут водопады жизни, которые перейдут в его постоянное и бессрочное владение. «А что потом?» — почти шепотом спросила Таня. «Что будет, когда ты откажешься от своего права на...» Она обескураженно замолчала, не в силах договорить фразу до конца. «А потом будет все то же самое. Новый турнир, куча принцев, жаждущих побороться за твою руку и сердце. Возможно, даже снова Жаргал объявится». Не удержался и съязвил Кирьян, схватил сорочку со стула и оделся. «Но это все уже без меня», буркнул он, чуть помедлив. Таня завороженно уставилась на белоснежную ткань, которая в разных местах на спине начала медленно окрашиваться в красное. Пантера потребовала немедленно выпустить ее, потому что ей было важно позаботиться о сильном, но раненом самце. «Нет, не будет этого», — вслух проговорила Таня, прикрывая щеку, на которой начали расти усы. «Прекрати немедленно», — потребовала она и подергала за появившуюся на лице поросль. Кирьян обернулся и непонимающе посмотрел на юную Ачару, которая выглядела так, словно собиралась прямо сейчас превратиться в пантеру. «Чего не будет?» — полюбопытствовал он, наблюдая за тем, как и на второй щеке принцессы пробиваются усы, а глаза загораются золотым светом, присущим только звериной сущности. «Турнира не будет!» С рычанием ответила Таня и опустила руки. «Плевать, пусть видит, насколько я неадекватный оборотень. Я больше не вернусь сюда», — заявила она. «Даже так?» — удивился Кирьян, едва сдерживая улыбку. Юная Ачара выглядела жутко мило с этими грустно повисшими усами. «Твое дело, как распорядиться своей жизнью. Иногда и так бывает, да? Я слышал о таких случаях, когда женщины по своей воле отказывались от продолжения рода». «Да что он вообще такое говорит?» Таня недоумевающе посмотрела на Валарийца. «Как мой отъезд может быть связан с продолжением рода?» Да уж, разговор явно свернул куда-то не туда. По уму надо было бы развернуться и прямо сейчас уйти из шатра. Но она почему-то продолжала стоять. «Тебя что-то еще беспокоит?» — нетерпеливо поинтересовался Кирьян. «Да». «И что же?» «Ты меня обманул», — торопливо ответила Таня. Кирьян невнятно хмыкнул. «Очень интересно. И как же?» Со скучающим выражением на лице поинтересовался он. «Ты знал, кто я такая, а мне не сказал, кто ты есть». «Да как я мог сказать, если ты сначала меня покалечила, а потом решила, что я вообще не умею разговаривать?» И ведь это было правдой. Вспомнилась их первая встреча, то, как она камушком прибила принца, а потом сама же оказывала ему первую помощь. Одна только ее фраза «Вода буль-буль, сейчас я тебя лечить буду» чего стоило? Ей стало стыдно. «Ну, знаешь», — скрывая смущение, пошла в наступление Таня. «Откуда мне было знать, что там кто-то есть? И вообще?» И тут до нее вдруг дошло. «Кстати, а почему вы тогда в кустах сидели?» «Я приходил на тебя посмотреть», — не стал лукавить Кирьян. «Но зачем?» — воскликнула Таня. «Мне было любопытно». Кирьян невозмутимо допил воду и с грохотом поставил кружку на стол. Ожидающе посмотрел на посетительницу, всем своим видом говоря, будут еще вопросы. «Ну и как? Удовлетворил свое любопытство?» С издевкой в голосе спросила Таня. «Мне просто интересно, что ты хотел увидеть? Что искал? Типа, стоит ли за нее биться на турнире или нет?» «Оказалось, стоит. Особенно, когда стало известно, что к невесте прилагается такое богатое приданое». «Ты кое-что упустила», — раздраженно прервал ее пламенную речь Кирьян. «О твоем столь богатом приданом», — с нажимом в голосе повторил ее последние слова, «объявили гораздо позднее, а я об этом узнал, только добравшись до Танлендара. И не такая уж эта награда для победителя. Скорее, головная боль». «Тогда я вообще ничего не понимаю. Я тебе не нужна, к власти ты не стремишься, водопады жизни тебе не нужны. Тогда зачем ты здесь?» «Разве тебе не все равно, зачем я здесь?» «Ну, раз спрашиваю, значит, не все равно», — разозлилась Таня. Кирьян весь подобрался, думая про себя, да чтоб я знал еще. Но отвечать ему не пришлось. Юная отшара вспомнила все то, о чем они говорили, и сделала выводы самостоятельно. «Ах да, чтобы досадить Жаргалу». Таня не обижалась. Личная неприязнь и ненависть порой заставляли совершать еще более странные поступки, чем просто прийти подраться на турнире. В груди что-то сдавило, в носу защипало. Казалось, еще немного, и она постыдно разревется. «Да что же это такое? Почему мне так обидно?» — с досадой думала она. «Нет, это не мои эмоции. Это все кошка. Просто попрощайся и уходи. Знаешь, какие бы причины тебя сюда ни привели, в любом случае я тебе благодарна». Кирьян кивнул. Он не знал, что сказать. Просто хотел уже, чтобы она ушла. Все это было ошибкой с самого начала. Ему не нужно было приезжать в Танлендар, знакомиться со своей несостоявшейся невестой, встречаться после и тем более говорить с ней сейчас. И юная отшара словно поняла, чего от нее ждут. «Ладно, я пойду тогда», — как-то неуверенно сказала она. «Да, тебе уже пора», — холодно подтвердил Кирьян и отвернулся. Так не кстати вспомнилась та ночь, когда юная отшара дрожала в его объятиях и всем телом прижималась к нему. С силой зажмурился, отгоняя навязчивое видение. Все это неправильно. Однажды они уже были предназначены друг другу, но случай разрушил договоренность между их семьями. Сейчас судьба их вновь свела, но только для того, чтобы теперь уже расстаться навсегда. «Стой!» прорычал Кирьян, поворачиваясь и впиваясь взглядом в спину гостьи. Таня испуганно обернулась. Валариец выглядел жутко. Лицо бледное, глаза горят нездоровым огнем, а грудь тяжело вздымается, словно он долго бежал без остановки. Инстинкт самосохранения вопил «беги», немедленно и как можно быстрее. Но это было сложно сделать, потому что пантера предлагала покориться сильному самцу. И вот позор-то. К усам добавилось еще и заискивающее мурчание. «Я хочу попробовать», — проворчал нечто странное себе под нос валариец и медленно пошел к ней. «А не надо», — так же негромко сказала Таня и на всякий случай ускорила шаг. «Что ж я, пирог, что ли, чтобы меня пробовать? Она уже схватилась за полог, успела его отодвинуть, увидеть изумленное лицо Скарта, но тут ее затащили обратно и резко развернули. «Пожалуйста, не надо», — только успела прошептать Атшара, как Кириан крепко прижал ее к себе и накрыл ее губы своими. И это не был спокойный и ласковый поцелуй, но безумный, жаркий, несущий в себе нечто дикое, первобытное. Первый момент Тане показалось, что ее шарахнуло током. Она замерла, застыла, забыла, как дышать. А когда, наконец, пришла в себя, поняла, что вцепилась в волосы Катьяра, как дикая кошка, и с той же страстью отвечает на его поцелуй. «О, нет-нет!» Она оттолкнула Кирьяна от себя и, тяжело дыша, яростно зашипела. Понимающая усмешка промелькнула в глазах Катьяра. Он чуть отодвинулся, но не спешил отходить, а его руки по-прежнему держали Атшару в объятиях. «Он никогда тебе этого не даст», — вкрадчиво прошептал Кирьян, и его чуть вибрирующий тихий голос волновал, тревожил и заставлял что-то глубоко внутри откликаться на каждое слово. Таня уставилась на Катьяра напряженным злым взглядом, не зная, что и думать. «Отпусти меня», — потребовала она. Кириан демонстративно посмотрел вниз, хмыкнул и спокойно ответил. «Сначала ты меня». Таня подозрительно прищурилась. «Решил шутки шутить? Да кто тебя держит?» С вызовом бросила она. «Ты», — невозмутимо ответил Кириан. «Сама посмотри». Таня возмущенно закатила глаза. «Да он явно издевается». «Вот еще, не буду я на твое безобразие смотреть». «Это скорее твое безобразие», — усмехнулся Кирьян, хотя едва сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос. Таня посмотрела вниз и в ужасе округлила глаза. Ее собственный подлый красношерстный хвост обхватил ногу Катьяра и крепко держал. «Ты что творишь?» — зло закричала Таня. Кирьян изумленно вскинул брови, потому что не знал, к кому она обращается, к нему или к своему хвосту. «Да ничего я не делаю», — на всякий случай уточнил он. «Это все ты». Таня посмотрела в глаза Кирьяну. «Я к этому безобразию не имею никакого отношения», — твердо произнесла она, для пущей убедительности тыча пальцем в свой хвост. «И запомни, все, что сейчас произошло, это тоже не я». «Да-да, конечно». Кирьян, понимающе кивнул. И хоть лицо его оставалось каменным, в глазах плясали смешинки, а уголки рта едва заметно подрагивали. «Я так и подумал». Таня с силой дернула свой хвост и вскрикнула от боли. Мысленно пригрозила пантере, что залезет в первый попавшийся водоем и будет там плавать до потери сил. И угроза тотчас возымела действие. «Еще раз спасибо, я пошла». Но Кирьян стоял рядом и продолжал держать ее за руку. «Позволь мне с ней попрощаться», — прошептал он, наблюдая, как хвост красной пантеры нервно подергивается возле его ног. «Но я не могу». Голос Атшары прозвучал растерянно. «В последний раз, Таня», — неожиданно тепло попросил Кирьян. «Это все, о чем я попрошу». «Хорошо, я постараюсь прийти к пруду. Знаешь, где это?» Кирьян кивнул, отпуская руку Атшары и давая ей пройти. «Я буду ждать». Таня откинула полог, прошла мимо Скарта, рыкнула на воинов-валарийцев, чтобы те расступились, и зашагала к дворцу. «Я порочная женщина. Нет. Я похотливая кошка. Нет. Я очень похотливая кошка. Ох, зря я согласилась». А гости провожали юную Атшару удивленными взглядами и ошеломленно молчали. И понятное дело, не каждый день им приходилось видеть принцессу, разгуливающую с усами и хвостом.